Ага, теперь, смотри сюда, выступил Нили, позволив всем увидеть доску. Я взял эти два образца здесь и разбил их на четыре, как описано в книге «Луцигун небесного взрыва», в самом паттерне, искалечив его. Чтобы исправить это, я взял 22 паттерна в Микхтес Царлет Фламес. Первые четыре стабилизируют предыдущее содержание, содержащее его. Следующие 10 сформируют структуру для паттерна вспышки, остальные 8К. Толпа студентов издала удивленный звук. Нили продолжил свою лекцию, хотя большинство из них не может сказать, правильно ли то, что он говорит. Все присутствующие не могут отрицать неоспоримый факт, что Нили безупречно уловила надпись. «Моя миссия выполнена успешно, теперь я могу только надеяться, что они предоставят мне простую должность, и я буду счастлив». Нили желает только простой поддержки, чтобы никто не побеспокоил его только потому, что им больше нечего делать. Он не хочет, чтобы его провозгласили величайшим гением города славы, это будет рисовать большую цель на его спине. Ничто из этого не подтвердит вашу теорию, если вы не заставите ее работать. Холодно заявила Шэнь Сю. Нили, может и нет, мы узнаем, только когда кто-нибудь попробует это сделать. Но я думаю, что пас. Шэнь Сю нахмурилась. Твоя теория, просто каракули на доске, ты ничего не доказал, мне тоже не нужно. Прав ли я или нет, это должен решать кто-то опытный в практической области, но мы не имеем к этому никакого отношения. Я простой студент, которого спросили, понимаю ли я то, чему вы учили в классе, и я доказал, что делаю. Затем до всех дошло, что Нили на самом деле просто показывает, что он понимает класс и доказывает свои знания, но почему он сказал, что узор надписи с Царлицунбурст имеет 38 узоров, тот, кто настолько опытен в узоре начертания, не должен совершать такую незначительную ошибку. Тогда это будет означать только одно, что учение Шэнь Сю было неправильным. Смелый, как ты смеешь клеветать на меня? Я хочу, чтобы тебя исключили, чтобы поставить под сомнение учение нобелевского происхождения. Шэнь Сю была выше ее возможностей, когда она выла во все горло. Нили не проявил страха перед ее гневом. Я никогда не говорил, что ты ошибаешься. Фу, теперь все были полностью сбиты с толку. Даже у Шэнь Сю было странное выражение лица. Ваши знания не ошибочны, это просто очень просто. Ошибка рассмотрения рисунка надписи «Алые солнечные лучи» как всего 36 рисунков. Это то, что сделает каждый на уровне новичка, и это будет исправлено только тогда, когда он улучшит свою игру и изучит дальше в искусство. Я думаю, что высшие руководители создали это так, потому что они хотели, чтобы ученики сами понимали разницу и интересовались искусством, но, к сожалению, люди очень неохотно изучают узор с надписью. Учитель Шэнь Сю, я знаю, что вы делаете это для нашего же блага. Скорее всего, вы бы дали нам задание разобраться в этом сами. После того, как Нили закончил говорить, все посмотрели на Шэнь Сю, чтобы убедиться, что он прав. У Шэнь Сю было странное выражение лица, когда она поняла, что Нили дает ей шанс сохранить лицо. Несмотря на то, что она злилась на этот фарс, она понимала, что, возможно, она ошибается и что ее гнев только разрушит репутацию священной семьи в глазах важных гостей. Со стороны, Сианинер, услышав, как Нили использует свой ум, чтобы перехитрить Шэнь Сю, она не могла не почувствовать себя счастливой. Она также чувствовала себя подавленной, когда Нили в конце показала свое лицо. Тем не менее, насколько глубокими должны быть знания, чтобы улучшить узор надписи. Итак, пока эти люди зря тратят свое время, Нили все это время читал книги. В этот момент за пределами класса Луе поспешно подбежал к старейшине в серой мантии и указанию заместителя директора и передал книги серому старейшине. Заместитель директора Ешен неоднократно обращал свое внимание на выражение лица старейшины в серой мантии. Старейшина в серой мантии перевернул книги, сопоставив узоры с рисунком, который Нили нарисовал на доске, и тем, что он объяснил. Он не стал беспокоиться о книге божественного огня молнии, потому что Нили сказал, что его образцы будут соперничать с его силой. Это главный вопрос, который все упирают в затылок, поскольку книга божественного огня молнии – это просто ссылка для сравнения силы, многие не будут изучать ее вместо других настоящих книг. Ешен не осмеливался говорить. Он также слышал, как этот ребенок объясняет теорию, это сногсшибательно. На данный момент неважно, неправильно ли это, ценность Нили уже увеличилась в их глазах. Старец в серой мантии посмотрел на книги. Слова на нем очень сложные, даже он распознает лишь небольшую часть слов. Нили действительно обладал такими глубокими знаниями, что заставило его удивиться. Некоторое время он молчал, прежде чем сказать: «Этот ученик, как обстоят дела с врожденным талантом Нили?» Ешен посмотрел на Луе. Что касается такого безымянного ученика, заместитель директора мало что знал о нем. Луе поспешно ответил: «Я только что посмотрел на него, у него только царство красной души». Старейшина в серой мантии кивнул головой. «Какая жалость, этот ребенок так хорошо образован. Жалко, что его врожденный талант настолько велик, иначе его будущее было бы многообещающим. Лушен, устрой ему должность клерка в библиотеке». «Да». Лушен поспешно кивнул головой. Он знал о любви старшего в сером одеянии к талантливым людям. Хотя врожденный талант Нили невелик, он хорошо осведомленный, даже мог прочитать много сложных книг. Только чтение и собственно формулировка теории – разные вещи, о глубине его познаний можно только догадываться. Став библиотечным служащим, он также мог исследовать и изучать больше подобных книг. У каждого в городе славы есть приоритет в обучении своему совершенствованию. Очень немногие будут исследовать и изучать такие древние книги. Этот ребенок очень талантлив в академическом плане, и его общие и политические познания также очень хорошие. Для 13-летнего ребенка он прекрасно справляется с ситуацией. На данный момент, если Шэньсю не находит отклика у него, она станет вилланом, а Нили – жертвой, а репутация священной семьи будет протащена по грязи. Заместитель директора подумал. После этого у Шэньсю не было настроения продолжать лекцию, и он поспешно закончил урок. То, что произошло на уроке, быстро распространилось среди студентов, переходя от одного к другому. Шэньсю не удосужился нанести визит в главный офис заместителя, в этом просто не было необходимости. Несмотря на то, что она безмерно высокомерна и высокомерна, она знает, что несоразмерность не принесет никаких результатов. Нили теперь можно считать гением, и старейшины обязательно защитят его. С глубоким знанием Нили, даже если он не сможет стать могущественным демоническим спиритистом в будущем, он все равно может стать важной личностью какого-нибудь могущественного демонического спиритиста. Священную семью тоже не клеветали или ругали, она просто игнорировала его, но она обязательно заставит его смутить в классе, если сможет. Глава 14. На данный момент на третьем этаже школьной библиотеки есть много маленьких комнат, которые изначально предназначались для студенческих читальных залов Института Святой Орхидеи, но в этот момент они стали базой Нили, потому что Нили был нанят Институтом Святой Орхидеи для быть служащим библиотеки. Чтобы быть клерком, не нужно ничего делать, и он будет получать 300 монет духа демона каждый месяц, получая такие льготы, кто бы не согласился. Действие Института Святой Орхидеи, нанявшего Нили, это именно то, что он хотел. Высший уровень Института Святой Орхидеи сделал это, чтобы мотивировать Нили работать исследователем. Многие люди стремятся стать демоном-спиритуалистом, но настоящие ученые очень редки. Поскольку талант Нили очень бесполезен в развитии, они предпочли бы, чтобы он стал хорошим исследователем. Хотя должность библиотечного клерка невелика, но он по-прежнему является клерком Института Святой Орхидеи. Это будет сдерживать всех тех, у кого есть угрожающие желания. Ну, по крайней мере, все это было не зря. И я тоже получил это. Нили поджал губы, вынимая из инвентаря еще одну книгу с названием «Эпитафия инскриптиграфия. Искусство начертания». Судя по названию, это награда за мой показуха. Я очень хочу знать, как работает эта скрытая миссия. Нили приказал Айчит передать всю информацию из книги прямо в его мозг. Как только информация попала в его сознание, книга взорвалась белым светом и исчезла, как будто ее съела червоточина. То же произошло и с предыдущей книгой. Хаймэмэм, интересно. Несмотря на то, что я сохранил много информации в базе данных, эта книга на самом деле очень полезна для установления связи между теоретическими и экспериментальными знаниями. Есть также множество узоров, которые я раньше не читал и не видел. Это может оказаться очень полезным в моем исследовании надписей. Нили теперь очень хотел попробовать делать надписи. Он полагал, что может даже использовать айчип для координации с ним, обеспечивая высокую точность при выполнении сложной работы. Он также заметил, что обе книги на самом деле не меняют жизнь, но очень ориентированы на опыт. То есть, если он потратил свое время на изучение духовных зверей или на образцы надписей, то он мог бы достичь необходимого уровня и получить знания сам, но книги ускоряют его прогресс в этой области. Что ж, что касается более насущной проблемы, я только что потратил более 1000 монет духов демонов на покупку первичных кристаллов души. Я должен проверить свои способности. Нили сказал, оглядывая библиотеку, что решил сегодня выпить и прочитать все книги. Он определенно будет готов к сегодняшнему вечеру, а затем он немедленно ляжет спать. Он знает, что остро нуждается в отдыхе, несмотря на все блуждания по библиотеке и охоту. Он очень устал, даже со своими стальными, как нервы, и твердой решимостью он не может продолжать дальше. Он решил закончить тест на способности сейчас, чтобы, когда он отдыхает, Айчип оптимизирует технику культивирования, специально разработанную для его использования. «Пора увидеть мои атрибуты и форму царства души», — подумал Нили, вынимая кристалл души. Взглянув на кусок кристалла души в своей руке, он начал вводить силу души в кристалл души. В кристалле души появилось несколько ярких пятен, но кристалл души в основном темный. Нили не возражал. Количество душевной силы для него не имеет большого значения. В этот момент Нили обратил внимание на сферу души. Царство красной души. Фрагментированные и беспорядочные формы без атрибутов. Без атрибутов с беспорядочным царством души горько улыбнулся Нили. В этом мире нет сферы искалеченных душ. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, лазурный и индиго. Семь цветовых типов царства души. Каждый представляет уникальную личность и таланты человека. По разным причинам некоторые миры душ легче тренировать, но это не значит, что миры красных душ искалечены. Если вы найдете правильную технику совершенствования, с которой будете тренироваться, даже с красной сферой души, вы также сможете высвободить мощную силу, но если бы я сказал, какая сфера души была самой слабой, это была бы безатрибутированная сфера души. Это потому, что у него вообще нет никаких характеристик, и форма царства души не конденсируется. Хотя Нили думал, что все миры душ очень сильны. Врожденный талант имеет значение. По крайней мере, он облегчает совершенствование. Несмотря на то, что он не возлагал больших надежд, он все же немного разочарован. Что ж, несмотря на обстоятельства, я все равно не отступлю. Поскольку я решил достичь вершины этого мира, я увижу это. Нили вышел из депрессии и погрузился прямо в последнюю сессию по пожиранию книг в Институте Святой Орхидеи. Нили продолжал перелистывать книгу за книгой, в этот момент он даже не обращал внимания на чтение текста. Он просто все это записывал. Его лицо побледнело от таких усилий. Даже когда его глаза буквально опускались, он продолжал читать. Тхум, ну наконец-то. Нили уронил последнюю книгу на стол, и его лицо упало на землю. Он закончил читать всю книгу. Солнце взошло, и наступил новый день, когда Нили выглянул в окно, чтобы увидеть, как этот новый день разворачивается у него на глазах. Он тихо утонул в своем собственном мире грез, не обращая внимания на уведомления Айчип и еще одну странную книгу, появившуюся в его инвентаре. На данный момент в подмастерьях бойца места Нили были пусты, никто не знает, куда он делся. После вчерашней демонстрации его ценность возросли в сердцах всех, они хотели бы стать его друзьями. Пока Шэнь Сю преподает в классе, ее взгляд скользнул мимо одного пустого сиденья, она усмехнулась в ее сердце. «Нили, ты думаешь, что ты такой хороший, ты просто книжный червь, с твоим дерьмовым талантом ты ничего не добьешься. Для тебя стать кем-то могущественным, это абсолютно невозможно. Если бы у Нили было зеленое царство души или выше, то у него мог бы быть шанс чего-то добиться в будущем. Но у Нили царство красной души. По ее мнению, Нили обязательно будет неудачником в жизни. Кто-то вроде него даже не стоит ее времени». Шэнь Сю проявила слабую усмешку на лице, продолжая неустанно читать лекции. «Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, лазурный и индиго – это семь различных сфер души, причем красный цвет является самой низкой степенью. В течение сотен лет славы история города – лишь немногим удалось достичь серебряного уровня демона-спирита. Если не было случайных обстоятельств, в сферах красной души есть предел для силы души, которую она может содержать, которая составляет 600. Чем выше он идет, тем сложнее. Глава 15. Услышав слова Шэнь Сю, у толпы простых студентов под сценой появилось разочарование на лицах. Сила души может достигать максимум 600, а это означает, что если человеку не повезет, Максимум, которого он может достичь, это всего лишь пятизвездочный бронзовый ранг. Те ученики с красной сферой души не могли не жаловаться на несправедливость, почему у них есть только красная сфера души. Есть некоторые вещи, которые решаются небом при рождении, мы должны уступить своей судьбе. Некоторые люди будут защищены при рождении, а некоторые будут низшими простолюдинами при рождении. Шэнь Сю крикнула и рассмеялась. Яцзы и Нисянин с отвращением нахмурились, услышав слова Шэнь Сю. Им не нравился Шэнь Сю с самого начала, и слов Шэнь Сю было слишком много. Когда город славы оказался под угрозой демонических зверей, Шэнь Сю все еще продолжала пытаться разжигать конфликты между простыми людьми и дворянами, просто игнорируя ситуацию. Слушая слова Шэнь Сю, эти простые ученики крепко сжали кулаки, кровь почти сочилась из их ладоней. Хотя они были очень рассержены тем, что сказал Шэнь Сю, но большинство из них все же выдержали это. Поздно вечером, большинство студентов Института Святой Орхидеи пошли поесть. В библиотеке было чрезвычайно тихо, Нили лежал без чувств. За эту неделю у него накопилось много усталости, он проспал почти целый день. Хаймэмэм медленно он начал шевелиться и открыл глаза, он тихо сел обратно, когда он начал протягивать руки. Зевать. Айчип, как долго я спал? Спросил Нили, когда его охватил мучительный голод. Звуковой сигнал. Хозяин спал 15 часов 24 минуты. Какие? Черт, я, должно быть, слишком сильно себя заставил, я спал больше полдня. Мне не следует делать это снова, но когда я начинаю медитировать, это также может заменить отдых, но не следует игнорировать умственное истощение. Что ж, посмотрим, как идет прогресс. Нили покачал головой и начал читать, как идет оптимизация нового метода выращивания. Его взгляд падает на уведомление от iChip, информирующее о другом объекте в его инвентаре. Нили запрограммировал iChip, чтобы уведомлять его о любых изменениях в инвентаре, сканируя его через определенные промежутки времени. Свиш. Нили достал книгу, в отличие от других, у которых был серый переплет, как древние священные писания, у этой книги была кожаная, как черная обложка. Книга имела название, написанное золотыми красками, что источало потустороннее величественное очарование. Название было «Техника совершенствования небесной анархии». Прочитав только заголовок, Нили пробежал по спине, он не знал почему, но чувство страха и одержимости начало преследовать его. В нем зародились необузданное желание и странная симфония. Он ничего не знал об этих чувствах и переживаниях, но, глядя на книгу, его сердце начало биться. У него было интуитивное ощущение, что эта техника ему вполне совместима. Он не мог ясно мыслить, поскольку библиотека начала вращаться в его периферии, он почувствовал легкое головокружение, и на его лице начали появляться странные мириады выражений. От замешательства до страха, до тошноты, паники, и все это улеглось в онемении. Как на простом холсте, на его лице не было никаких эмоций. Хаф. Нили растянулся на земле, тяжело дыша. Книги больше не было в его руке, поскольку в его голове начала формироваться странная информация. Айчип, что случилось? Практически крикнул Нили, больше не заботясь о том, что другие могут о нем подумать. Конечно, никто не мог его услышать. Звуковой сигнал. Хост подсознательно активировал информационную транзакцию. Хозяин перешел в иллюзорное состояние, чтобы защитить разум от побочного ущерба. Новые данные были перенесены в сознание хозяев. Новая техника выращивания. Сканируем технику. Когда я это сделал, Нили был сбит с толку и немного напуган, он бессознательно командовал кораблем iChip. Нили сел, пытаясь успокоиться. Спустя несколько нечетных минут Нили успокоился и начал анализировать ситуацию. Нараспев произнес iChip, звуковой сигнал, сканирование завершено. Техника выращивания называется техникой культивирования небесной анархии. Чрезвычайно высокий класс. Эта техника лучше всего подходит для безатрибутов с беспорядочным царством души. Эта техника может содержать несколько разных духов демонов, каждый с разными атрибутами. Каждый раз, когда кто-то объединяет дух демона, его сила возрастает. Сбор нескольких могущественных демонов может привести к тому, что культивация и боевые способности достигнут тревожного невообразимого уровня. Основная операция техники не объединяет дух демона, а поглощает сущность существа, передавая его способности и часть силы хозяину. Хозяин может использовать эту силу для создания своей собственной демонической формы на более поздней стадии техники. Какого черта? Нили был шокирован, увидев такое развитие событий. Эта техника чрезвычайно властна и в то же время откровенно преступна. Ценность такой техники намного превосходит то, что он мог даже понять. Этот метод чрезвычайно эффективен, но его прогресс также зависит от самого пользователя. Практикуя обычные техники самосовершенствования, царство душ сможет вместить только одного демонического духа. Если вы получите более сильного духа демона, то предыдущий дух необходимо будет заменить. Но с техникой культивирования небесной анархии можно содержать несколько разных духов демонов, каждый с разными атрибутами, и это даже не главное, он может фактически поглотить дух демона, чтобы получить способность духа и интегрировать его с собой. Несмотря на то, что существует множество ограничений, все зависит от исследования, которое проводится в отношении самой техники, а также от изобретательности, в которой эта техника используется. У него безграничный потенциал и возможности. Один ограничен только собственным мышлением. Одно можно сказать наверняка. Никому, владеющему этой техникой, не суждено быть простаком. Нили хотел начать свое совершенствование тут же, но он немедленно отправился в столовую, наевшись досыта. Он был очень голоден, целый день не ел. По пути он также встретился с Лупиа и Дуцзе, разговаривая с ними. В конце концов, он решил пригласить их совершенствоваться вместе с ним и предложил решить некоторые из их проблем, связанных с совершенствованием. Глава 16. Прочитав столько книг в библиотеке, он может очень легко направить любого человека в его совершенствование, но он недостаточно глуп, чтобы сделать это. Он знает, что ничто в этом мире не дается бесплатно, и к бесплатным вещам, какими бы ценными они ни были, не будут относиться с таким уважением, как к дорогим товарам, купленным с тяжелым трудом. Ему нравятся дети, но еще не до этого уровня. Хотя он не собирается давать им переведенную технику из библиотеки, по крайней мере, сейчас, он по-прежнему будет помогать им в их совершенствовании и следить за тем, чтобы их фундамент был прочным, чтобы они могли изменить свою технику, если они найдут новую или если Нили решит дать им ее позже. Нили вернулся с этими двумя и начал совершенствоваться. Он стал посредником в песнопениях и приступил к самой простой практике. В будущем ему может потребоваться поддержка большого количества эликсиров, но сейчас ему нужно будет практиковать только базовые основы. Видя, как Нили начинает свое обучение, Дуцзе и Пуля, которые присутствовали в комнате, также начали практиковать свои собственные техники совершенствования и начали поглощать энергию с неба и земли, чтобы укрепить свои сферы души. Чем больше они практикуются, тем больше понимают, насколько хорош Нили с его модификациями их техники. Нили практиковал технику небесной анархии, он неуклонно закладывал фундамент для будущего. Царство его души было похоже на хаотическое пространство, вздымающееся и кружащееся, постоянно меняющее свою форму и наполненное искажениями и фантомами. Части душевной силы прилива и отлива, Нили чувствовал, что его душевная сила уже значительно усилилась. Первый этап практики силы души – это достижение уровня единства сердца и души. С непрерывным усилением силы души, царство души начало подниматься снова и снова, постепенно испуская темное сияние. Нили и двое остались в библиотеке, посвятив себя практике. На следующий день Лупиа и Дуцзе прерывают свое совершенствование, чтобы сообщить Нили, что пришло время занятий. Нили сказал им идти в класс без него. Хотя занятия очень скучные, и Шэньсю предпочел бы хвастаться, чем чему-нибудь научить, он все же посоветовал им пойти туда. Что касается него, он был слишком сосредоточен на своем совершенствовании, чтобы продолжать этот фарс. Один день, два дня, пять дней. Со временем сила души Нили неуклонно росла, и он почти достиг одного звездного бронзового ранга. Он не только занимался самосовершенствованием весь день, он также выполнял обширные упражнения, рекомендованные Айчип, чтобы улучшить свое тело, а также практиковал технику Даинь, чтобы помочь Сианингеру. Эта скорость была просто потрясающей. Нили также работает над сбором различных данных и моделирования, чтобы лучше оценить себя, а также понять разницу между рангами. Мне нужно получить несколько эликсиров. Только с помощью эликсиров моя скорость совершенствования будет выше. Нили подумал, но он прекрасно знает, что эликсир слишком дорог. Эликсиры, которые могут улучшить культивирование, могут стоить десятки тысяч монет духов демонов. Вздох, я подумаю об этом позже. На данный момент моя скорость достаточно высока. Я могу просто попросить Сианингера принести мне алхимическое оборудование и попробовать приготовить эликсир из формулы, которую я получил из библиотеки. Я также могу стать алхимиком или мастером начертания и зарабатываю неплохую сумму, но мне не нужно внимание. Нили обдумывал свой следующий шаг. Честно говоря, со всеми книгами в его базе данных у него есть много способов мгновенно заработать деньги, но почти все они открывают его для всеобщего обозрения. Он не очень хорошего мнения о людях здесь, чтобы на самом деле думать, что они заключат честную сделку. Даже если он каким-то образом заставит их поверить в то, что он получил хорошую поддержку от воображаемого грозного хозяина, многие все равно уступят жадности. Совершенно невозможно, он будет ставить свою безопасность на доброту других людей. В любом случае, ай-чип покажет мой статус. Звуковой сигнал. Нили. Демон-спиритуалист. Телосложение. 69. Сила души. 89. Статус. Здоровый. Этот обзор статуса, это то, что Нили поручил ай-чип создать после постоянного сканирования других, чтобы получить общее представление об анатомии человека этого мира. Он заметил, что его сканирование может остаться незамеченным для бойцов, особенно для бойцов бронзового ранга, только очень проницательные бойцы серебряного ранга могут почувствовать что-то не так, но не могут указать на это. Что касается демона-спиритуалиста, Нили никогда не пробовал, или, точнее говоря, он не осмеливался, видя, как даже такой ребенок, как Ецзыюнь, обладает удивительным восприятием, учитывая, что она является элитой среди своих сверстников, все же заставило Нили остерегаться спиритуалистов. Он использовал различные другие методы, такие как понимание работы кристаллов души и тому подобное, чтобы определить периметр души. Если мои расчеты верны, то у здорового взрослого человека на Земле его телосложение составляет около 30-40, это телосложение покрывает общую силу, ловкость и жизнеспособность тела. Нили подумал, он был очень удивлен, увидев, что даже его тело, представляющее собой тело 13-летнего мальчика, практически не подвергавшегося воздействию дорогих эликсиров и трав, обладает большей силой, чем у взрослого. Уровень выше 100 необходим для бронзовых бойцов с 1 звездой. Это порог, превышающий который становится экспертом бронзового ранга. На Земле 70-80 лет – это уровень телосложения для спортсменов высшего класса. Когда кто-то думает о телосложении 50 и 100, он очень легко ошибается, понимая действительный разрыв между ними. Скажем, если 500 человек соберутся вместе и своей общей силой они поднимут купе поезда, и, с другой стороны, если один человек придет со способностью сделать это из-за своего одиночества, если эти 500 человек будут сражаться с этим одиноким человеком, каков будет результат? Односторонняя резня, независимо от того, сколько придет, если мы проявим небрежность в чтении его выносливости, чтобы постоянно сражаться, тогда все они умрут таким же ужасным образом. Простой удар парней может снести здание, в котором никто не сможет выжить. Точно так же разница между телосложением 50,100 и 200 – это не дополнительный, а экспоненциальный разрыв. Потребуется 2 дюжины тех, кто находится на уровне 50, чтобы подняться против уровня 200, и единственный способ убить его – это истощение. От 0,5 до 10 игроков 100 уровня также потребуется использовать ту же тактику, только с меньшими потерями. Чем выше телосложение человека, тем больше становится разрыв и труднее становиться сильнее. Но, конечно, есть еще один чрезвычайно важный фактор, который не был принят во внимание, а именно – техника и боевое искусство. Люди не животные, они не противопоставляют грубую силу грубой силе. Есть также техника и методы, подразумеваемые в противостоянии. Это может легко стать фактором в ситуации жизни или смерти. Есть также один аспект, который я пока не могу количественно оценить, это контроль души. Это очень важный атрибут, который отличает более сильные рекомендации на том же уровне или, если выражаться простыми словами, то общую способность эффективно раскрывать все потенциал на вашем уровне. Этот показатель не так прост, как может показаться. Нили заметил, что культиваторы здесь в основном сосредоточены на увеличении своего царства, а не на повышении своей власти или мастерства над достигнутым царством. Если возьмем за гвоздь развитие уровня бронзового ранга, за нож, золото, а за меч, легенду, тогда все будут сосредоточены на изменении их длины, а не на резкости самих инструментов. Каждый кинжал должен быть такой же длины, как меч, чтобы увеличить дальность действия, но они не учитывают одну вещь, это острота и смертоносность самого кинжала. Если встретится длинный тупой меч и острый твердый кинжал, кинжал прорежет меч, как масло. Хотя задача очень трудная, и в основном контроль над душой достигается через опыт. Я могу придумать упражнение, чтобы спланировать последующий распорядок. Я должен найти способ быть на голову выше всех. Глава 17. Эй, Нили, что случилось, чувак? Внезапно ленивый голос доносился до уха Нили, когда Лупия и Дуцзе вошли в комнату библиотеки. Я в порядке, как ты? Как прошли занятия? Спросил Нили своим небрежным голосом, когда встал и направился к выходу. Скучно. Как обычно, все, что ее волнует, это ерунда нобелевской болтовни. Я завидую тебе за то, что ты не пошел на ее занятия. Дело не в том, что я могу пропустить ее урок. Я предпочитаю это делать. Поправил Нили Лупия, стоя на выходе и заставляя его замолчать. Нили, я знаю, что ты намного образованнее, чем учитель Шен, но все же ты не думаешь, что это плохо, просто игнорировать ее занятия. Что, если случится что-то плохое? Спросил Дуцзе, беспокоясь за Нили. Я не думаю, что возникнет какая-либо проблема. В лучшем случае я просто безответственный студент в глазах начальства или, может быть, даже высокомерный, но я занят своими собственными исследованиями, старую книгу и засунуть им в глотку, пошутил Нили, разразившись смехом со своими друзьями. В отличие от него, у них на лицах была кривая улыбка, поскольку они действительно не знали, шутит он или нет. «Ребята, вы продолжаете тренироваться в библиотеке, у меня есть кое-какие дела сегодня вечером», смеясь, сказал Нили. Сегодня вечером Нили и Сианин обещали встретиться. Как раз когда Нили собирался уходить, взгляд Нили внезапно обратился в далекую сторону. Среди рядов книжных полок изящная фигура сейчас держала толстую книгу, глядя на нее. Голова пурпурных волос походила на падающий водопад. Рядом с ушами пучки волос были перевязаны шелковой нитью, что придавало ей еще более милого темперамента. Вечерний солнечный свет освещал ее нежное лицо, делая ее более элегантной и привлекательной. Дуцзе и Лупия проследили за взглядом Нили. Держась руками за старинную книгу, красавица, спокойно читающая, была как эльфийка вечером, просто идеально. В белом шелковом платье, с изящной манерой поведения, прислоненной к книжной полке, с достойной осанкой, тихой и элегантной, как лотос из воды, святой и благородной, заставляющей не осмелиться осквернять. Нили равнодушно посмотрел в сторону Ецзыюнь. Нили неожиданно обнаружил, что книга, которую читает Ецзыюнь, на самом деле является книгой могущественного пламени Скарлетт. Ецзыюнь нахмурилась, листая книгу. У нее сильный дух соревнования, а также она очень усердно работает, независимо от того, талант ли это, совершенствование или даже ее знания, они также намного сильнее обычных людей. В ее сердце все еще была маленькая гордость, но она действительно осознала, что пропасть между ней и Нили на самом деле огромна. Материал в книге могущественного пламени Скарлетт слишком глубок. Она ничего этого не понимала. Увидев, что Ецзыюнь держит и листает книгу, он, естественно, догадался, что думает Ецзыюнь. Он не мог не улыбнуться, когда подумал, должен ли я ей помочь. Ну, я клерк библиотеки, так что это моя работа. Нили снова посмотрел в ее сторону и повернулся, чтобы уйти из библиотеки. Если у нее есть голод знаний, она сама пришла бы ко мне, если она даже не может избавиться от гордости за это. Тогда я думаю, это все, чего она стоила. В конце концов, колодец не доходит до жаждущего, жаждущий приходит к колодцу. Эдуцзе и Лупия были ошеломлены безразличием Нили к богине, когда он выходил наружу. Медленно наступает ночь, ярко светит луна, все покрывая пеленой. Тренировочные площадки. Нили идет к месту, где он впервые встретил Сианин Эр. Вдали, в лунном свете, тихо стояла Сианин. У нее были слегка влажные волосы, не спадающие вниз, перебитые серебряными лентами. Белое нежное лицо, тонкие брови, элегантные и утонченные, без малейшего ощущения реальности. Думал, ты не придешь, взгляд Сианин Эр упал на Нили. Сделка есть сделка. Я не отказываюсь от обещания. Нили слабо улыбнулся и сказал, особенно, если вы заплатили авансом. Спасибо, прошептала Сианин, опуская голову. Ее сердце наполнилось благодарностью. Нили опустил голову и посмотрел на Сианинер. Наряд Сианин кажется более привлекательным по сравнению с ее обычным. Это белое шелковое платье демонстрирует ее соблазнительную фигуру. Длинное платье от груди простирается до колен. Видны были стройные ноги, сформированные усердной практикой полной упругости. Я надеюсь, что лекарство подействовало, хотя я все еще очень прошу прощения за то, что заставил вас ждать неделю. Нили посмотрел на ноги Сианин. Ее нежная лодыжка была прекрасна, как сверкающий кристалл, гладкая и нежной. Синяк немного посветлел. «Да, есть», кивнула Сианинер. Ее сердце было наполнено благодарностью за Нили. Получив рецепт от Нили, эти несколько ночей она спала особенно крепко, в отличие от прежних мучений. «Покажи мне место ушиба», — спросил Нили. Глаза Сианинер начали смотреть в землю, когда она села. Нили опустил голову, чтобы посмотреть на нее. Он увидел красное пятно на верхней части одной из шелковисто-белых ног Сианин. «Синяк очень пережили. Это все еще довольно серьезно», — сказал Нили. Он нахмурился и продолжил. «Хорошо, что мы организовали эту сессию. Ваши условия должны быть очень тяжелыми, чтобы оставаться в таком состоянии». Нили присел и сел на лужайку. «Эн», — сказала Сианинер, кивая головой. Когда она поставила ногу на ноги Нили, в ее глазах вспыхнул свет. Нили достал маленькую серебряную иголку из своего инвентаря и посмотрел прямо на синяк. «Я собираюсь использовать эту иглу как посредник между моей техникой да и не твоим синяком», — сказал Нило, вставляя иглу. Он придумал этот метод. Он может использовать его для непосредственного введения техники Дайнь в ее синяк. Он требует чрезвычайно точного контроля. Нили много тренировался, и с помощью Ай-чип он легко справился с этим. Игла засветилась, когда Нили проткнула ей синяк. А Сианинер не смогла сдержать болезненный звук. «Будет немного больно. Не волнуйся, боль сразу уйдет», — сказал Нили. У него было очень серьезное выражение лица. «Одно дело тренироваться на манекене, другое, на живом». Нили по привычке спросил о Сианингере, чтобы получить информацию о людях, с которыми он имеет дело. Он был сбит с толку, узнав о борьбе, через которую ей пришлось пройти, и о ее решимости изменить свою судьбу. Нили очень поддерживал это и тоже болел за нее. Вот почему он не хочет здесь напортачить. Глава 18. Сианин опустила голову. Ее щеки покраснели, и это не могло сдержать странное чувство в ее сердце. Покрасневшее лицо Сианин было особенно очаровательно. Хотя ей всего 13 лет, она уже очень очаровательна. Сианин Эр и Ецзыюнь, богини, на которых юноши равнялись. Ецзыюнь была полна изящества и элегантности, а фигура Сианин-Эр была холодной. Нили не обращал на нее никакого внимания, сосредоточившись на лечении Сианин-Эр. Под воздействием Нили Сианин-Эр почувствовала мучительную боль в начале, как от горячих муравьев, проникающих в ее ступню, заставляя ее вздрогнуть, но вскоре после этого боль сменилась облегчением и блаженным теплом, вызванным иглой, введенной в нее стопа. Через некоторое время Сианин не могла удержаться от короткого, отчего она стала бесконечно застенчивой.